337. Матери Агни-йоги. Воздержание даже в малом и малое обуздание своеволия и привычек астрала неуклонно приводят к овладению им. Он постоянно уявляет себя во всевозможных мелочах поведения и особенно в склонности к многословию. Дисциплина молчаливости – хорошая тренировка для этой неуемной оболочки. Астрал прекрасно знает, как ему следует вести себя, и все же нарушает элементарное правило сдержанности. В этом особенно ярко проявляется наличие двух в одном, наличие высшего и низшего «я» в человеке, и многое зависит от того, которому из них отдается предпочтение. В любом состоянии можно что-то сделать в смысле обуздания своеволия астрала, и сдержанность будет для него лучшей уздой.